Глава 6. Север человеческих земель. Как только стали отступать ночные тени, у подножия северных гор послышался легкий гул приводов, исходящий от огромной оранжереи. И медленно, будто нехотя, на ее стенках стали раскрываться люки, что выполняли роль естественного притока воздуха. Но внешний свежий воздух не спешил врываться внутрь. Наоборот. Небольшое избыточное давление выбросило наружу значительную порцию воздуха из оранжереи, и сладкий пряный аромат начал расползаться по окрестностям. С тех пор, как 840-й понял, что окружающий его мир не очень-то и похож на симуляцию, он всерьез взялся за разгадку всех тайн, что успел здесь обнаружить. А их было немало. Взять хотя бы отсутствие местной звезды, что подтверждают прямые оптические наблюдения. Несмотря на такую особенность, каждое утро небо светлело, приобретая голубоватый оттенок. Точно так же, как и на любой атмосферной планете, когда излучение светила рассеивается молекулами газа. И неважно, какой это газ или их смесь, это лишь влияет на цвет. Но непременным атрибутом такого процесса должен быть источник излучения, которым обычно является звезда. Подобная аномалия могла получиться при очень редком составе атмосферы и огромной ее плотности, делающий невозможным прямое наблюдение за звездой, но что состав, что давление были довольно типичными. В то же время в доступном для наблюдения спектре излучения Искин улавливал отголоски гиперпространства вокруг, что было совсем уж невероятным с точки зрения научных достижений Лема. Тем не менее, анализ данных утверждал, что планета окружена условным куполом, а россыпь ярких точек, что появлялась по ночам, лишь подтверждала этот вывод. Они, находясь на высоте около 500 километров сразу за орбитальным кольцом, словно очерчивали границу оптических наблюдений, за которой скрывалось истинное местоположение планеты. Когда внутрь оранжереи стали залетать насекомые, привлеченные запахом цветущих растений, все уже было готово для их ловли. Искин пристально наблюдал за сотней ловушек, которые были установлены среди зарослей оранжереи, пропитанной нектаром различных растений, и наравне с ними также привлекали насекомых. На 840-му нужны были не все подряд букашки, а определенный вид, что невероятным образом умел летать, не имея крыльев. Наблюдения за небом были лишь частью той исследовательской программы, что затеял Искин. Параллельно он проверял физические законы, химические реакции и продолжал наблюдать за флорой и фауной. Буквально все кричало о том, что планета является искусственным объектом. Эти инженерные структуры, что располагались под поверхностью, уходили на недосягаемую для сканеров глубину, включая реакторы, что Искину удалось погасить, только говорили в пользу такого вывода. Местные разумные не могли создать подобное, уж слишком примитивными были их технологии. Правда, некоторые элементы вооружения, которыми они пользовались, явно свидетельствовали об управлении высокими энергиями, что заставляло Искин сомневаться в своих заключениях. Хотя, конечно, характер использования говорил лишь об умении, а не о понимании данной технологии. Накопленные данные позволяли Искину сделать осторожное предположение, что и он сможет использовать данную технологию, тем более ее природу он уже разгадал. Бесчисленное множество крохотных частичек размером не больше нескольких десятков атомов водорода заполняли буквально все вокруг. Они были в воздухе, в почве, в растениях и животных, абсолютно везде. Именно благодаря этим частицам большинство растений перешло на добычу питательных веществ с помощью электролиза углекислого газа, который гораздо эффективнее фотосинтеза. Хотя механизм последнего тоже сохранился, наверное, унаследованный еще от предков. О подобной технологии питания растений Искин, конечно, знал, но в оранжереях космических станций используются промышленные электролизеры, которые производят питательное вещество, ацетат, в товарных количествах. Здесь же растения делают то же самое, только внутри себя, да еще и генетически приспособились к употреблению не глюкозы, как при фотосинтезе, а именно ацетата. И теперь, по сути, они спокойно могут расти даже в темноте, что и демонстрируют в оранжерее. Но с животными дела обстояли гораздо интереснее. Наконец, нужное насекомое село на приманку ловушки, и сегментная крышка медленно провернулась, отрезая выход. Через пару минут к этой ловушке по потолочным рельсам подъехал манипулятор. Он аккуратно подхватил шайбу ловушки и споро умчался к одному из краев оранжереи, где пустил свою ношу в специальный приемник. Еще через полчаса насекомое оказалось в специальном боксе, прикрепленное к небольшой игле за верхнюю часть тела, а его лапы прочно держались за маленький шарик. И пока эта букашка находилась в праздном неведении, что с ней будет происходить дальше, Искин завершал последние приготовления перед экспериментом. Конечно, у него в распоряжении не было специализированного модуля лабораторий, но и то, что имелось, вполне позволяло отследить практически все, кроме совсем уж экзотических параметров. 840-й в реальном времени наблюдал за всеми химическими процессами, творящимися внутри насекомого, и в особенности за нервной системой. А всевозможные датчики перекрывали практически весь спектр излучения, следили за колебаниями массы, температуры, давления, да и просто позволяли рассмотреть происходящее с большим увеличением. И сейчас большая часть вычислительных мощностей Искина была направлена на считывание и обработку всех данных. Вот небольшой шарик пошел вниз, и насекомое, действуя инстинктивно, раскинуло лапки и попыталось полететь, но игла крепко удерживала его на месте. В это же мгновение активировались участки нервной системы, что некогда служили предкам этого вида для управления крыльями. А под брюшком букашки те самые частицы начали выстраиваться в подобие кристаллической решетки и нагнетать в свою формацию атомы, входящие в состав окружающего воздуха. Сверху насекомого происходил обратный процесс. За считанные доли секунды образовались две локальные области повышенного и пониженного давления, и возникла подъемная сила, а датчик массы определил, что ее достаточно, чтобы это насекомое смогло поднять вес в 10 раз превышающий свой собственный. Еще с минуту Искин наблюдал механизм полета насекомого в искусственных условиях, а затем эксперимент был прекращен, а все поступившие данные отправились на более детальную обработку. Но даже предварительного анализа было достаточно, чтобы попытаться повторить эксперимент уже без подопытного. Над чем 840-й начал думать, но поток данных, поступающих с юга за сотни километров отсюда, резко изменил его приоритеты, и большую часть своего вычислительного ядра пришлось переводить на решение возникшей проблемы. И в момент, когда перенаправлялись ресурсы, искусственный разум испытал чувство, которое люди назвали бы досадой. Но эта эмоция появилась лишь на мгновение и исчезла, когда канал связи расширился, и он стал получать информацию с доступных ему сенсоров военных автоматов. Уже которую неделю ситуация складывалась катастрофически, так как многотысячная армия, пришедшая из-за барьера, один за другим разбивала заслоны, что Искин выставлял на ее пути. И после каждого сражения эта армия местного биологического вида разумных неотвратимо продолжала движение к единственному уцелевшему городу. Искин понимал, что он устранил бы эту угрозу, если бы не искусственно созданный ураган, что не давал ударить с воздуха. Впрочем, даже для такого удара была лишь одна попытка, так как на вторую ракету уже попросту не осталось. Но и просто так деблокировать город он позволить не мог. Вот и приходилось стягивать все новые и новые военные автоматы. Но и они не бесконечны. Отчеты с работающих фабрик поступали непрерывно. И если на изготовление корпусов военных автоматов, их периферийных устройств, оружия и прочего оборудования ресурсов хватит еще на долгие годы, то вот вычислительных центров, которыми комплектовались автоматы, уже практически не осталось. В упавших обломках хватало различных ресурсов, да и сами корпуса этих развалин имели ценность для переработки. Но основного компонента для изготовления вычислителей для различных автономных систем не было вовсе. А добыть нужный ресурс негде, да и нечем. И сейчас все те автоматы, что шли в бой, работали уже на готовых компонентах, что обнаружились на складах. Да, вначале, как только эта армия пересекла барьер, был шанс ее разбить, но не вышло. И теперь с каждым следующим столкновением они совершенствуют свою тактику ведения боевых действий, что негативно сказывается на соотношении потерь. Анализ ситуации говорил, что удержать продвижение противника не удастся. А при сохранении текущего темпа потерь через месяц опустеют склады с готовыми вычислителями. И тогда придется брать автоматы под свой непосредственный контроль через канал связи, чтобы хоть как-то сражаться. Но Искин прекрасно понимал, что это уже будет агония. Но даже так он сможет сдерживать врага длительное время. Поэтому 840-й вновь оценил тактическую обстановку, раздал соответствующие приказы на выдвижение и занятие позиций, и только после этого послал запрос для уточнения графика работ на ключевом объекте, который, по его мнению, может спасти ситуацию. И почти мгновенно ответ был получен. До окончания ремонтных работ оставалось 3 дня. Храмовый комплекс. Старград. Город пережил очередной день осады. И он, как две капли воды, был похож на сотни предыдущих. Улицы все так же оставались наполнены страданием и болью сотен тысяч голодных людей. Надежда давно перестала появляться на их лицах, и даже желание выжить слегка притупилось. Какая разница, прожить еще один день, два или неделю, конец будет один. и как напоминание об этом в небо поднимались клубы густого дыма десятков костров, что не прекращали гореть ни днем, ни ночью. Но любому человеку, будь он здоровым и сытым, или ослабшим от недоедания и терзаемым бурчащим желудком, так или иначе требовался отдых. Поэтому с наступлением темноты все дрязги, крики и плач в городе стихали. Только вои, что являлись дозорными на стенах, и некоторые священнослужители продолжали бодрствовать, неся свою службу. А в третьем часу ночи просыпались монахи, чтобы прочитать молитвы, оберегающие верующих от наветов лукавого. Это время издревле считалось церковью временем искушений. Это час, когда телесная слабость обнажала духовную уязвимость. Поэтому монахи молились, чтобы уберечь людей от помыслов уныния, блудных видений и сомнений в вере. Но сейчас каждый монах произносил молитву о спасении рода человеческого, и в полной тишине их голоса разносились по всему Старграду. Ступая по мощёной тропинке, отец Верилий прислушивался к молитве своих братьев. Слов, конечно, он расслышать не мог, но ему-то и не требовалось. Они сами шепотом лились с его губ. И, подходя все ближе к оговоренному месту, он ожидал окрика в спину или булыжника по голове, прилетевшего с неба, да чего угодно, что он мог бы счесть за знак. Но до ушей доносилась только молитва братьев и его шаги. Место, откуда уже не будет возврата, неумолимо приближалось, и Верилий понимал, что эта дорога в один конец. Он знал, чем все это закончится, но все равно шел, уговаривая себя, что нельзя иначе. Он совершил ошибку, много ошибок. Это его путь, чтобы их искупить. Он неожиданно вспомнил, как около 2000 лет назад другой человек также знал свою участь и мог бы сбежать, но остался молиться в саду, дожидаясь своих палачей. Эта мысль придала ему сил, и Верилий еще более уверенной походкой зашагал вперед. Наконец он остановился и обернулся назад, бросил взгляд на зарево костров над городом, что подсвечивали облака, сделал глубокий вдох и шагнул в тень, укрывшись от чужих глаз под раскидистыми ветками кустарника. «Вы готовы?» — прошептал священник, осматривая дорожку, по которой пришел. Отец Верилий знал о времени искушения, а еще он знал, что большинство монахов будет на молитве, и на целый час обитель ведомников останется практически без охраны. Да и те будут сонными и невнимательными. Такова природа человека. «Давно уже», — послышался такой же тихий ответ по ту сторону кустарника, но в этом шепоте хорошо узнавался голос свода. «Уже ноги затекли, пока тебя ждали. Когда я пошел? Весь вот, никаких смертей, помнишь? Да помню, помню. Ну, тогда с Богом». Перекрестился отец Верилий, а из кустов с насмешкой раздалось. «Чудные дела твои». Верилий вынырнул из тени и неторопливо направился к небольшой калитке, краем глаза посматривая по сторонам. Он знал, как работают нечистые, но ему никогда не доводилось наблюдать это воочию. Поэтому он пытался разглядеть, как они скрытно передвигаются, но никаких шорохов не услышал, и уж тем более не увидел самих нечистых. Только когда Верилий открыл калитку и шагнул внутрь просторного дворика, он почувствовал легкий ветерок и заметил невзрачные тени, перемахнувшие через забор. Впрочем, они тут же растворились в растительности, что присутствовало здесь в изобилии. Все это священник подмечал на ходу, пока двигался по дорожке дальше ко входу в подземелье службы ведомников. Голова его была ясной, а пульс — ровным. Но когда он обогнул очередное дерево, то сбился с шага, а сердце пропустило удар, потому что у самого входа стояло три фигуры, чего Верилий никак не ожидал. «И наверняка все трое — святороки», — подумал он, и на мгновение ему захотелось повернуть назад. Но затем его шаги вновь обрели уверенность, и сердце сделало удар. Еще один. И продолжило сокращаться в прежнем ритме. А его губы зашевелились, выдавая тихие слова. «Да вся воля Божья». «Брат Верилий?» Обернулся один из троицы, когда священник подошел ближе, попав под свет фонарей. «Брат Антар». Он слегка склонил голову перед недавним знакомцем. «Что ты здесь делаешь в такое время?» Святорок повернул руки ладонями вверх и развел их в стороны. Верилий не шевелился и лихорадочно соображал, что ему делать. То, что все пошло не по плану, вместо одного святорок оказалось три уже не изменить, а значит, единственный выход — тянуть время, в надежде, что нечистые что-то придумают. Поэтому Верилий откинул капюшон, зная, что его вид точно притянет взгляды. «Не спится мне, брат Антар. Вот решил прийти помолиться со всеми. Но молельный зал там, брат Верилий. Святорок указал в сторону. Знаю, но я решил прогуляться по саду, где я много лет служил церкви. Верилий обвел рукой темные силуэты пышной растительности, понимая, что это звучит странно. Но это уже не имело значения, так как позади святороков из тьмы соткались две фигуры, и лицо священника тут же стало каменным. «Прости, брат Антар», — глядя в глаза святороку, произнес отец Верилий, а в следующую секунду раздались два глухих удара. Антар рефлекторно обернулся и мгновенно оценил обстановку и даже начал формировать чаровую защиту и клинки, но Верилий оказался быстрее. Священник, словно змея, выстрелил с собой вперед и одним точным движением нанес удар в район затылка. И тут же подхватил обмякшее тело брата Антара, уложив его на землю, а когда выпрямился, перед ним уже стоял ухмыляющийся свод. «Ты молодец, отец Верилий. С тебя бы вышел ценный нечистый. Не дождешься. Буркнул священник и взглянул через плечо свода на то, как раздевает двух святороков. Свод на мгновение обернулся, а затем снова обратился к Верилию. «Да живы они. А с одеждой ты уж прости, не рассчитывали мы на троих». В это время освобождение святороков от одежды было завершено, и всю троицу, находящуюся без сознания, уволокли в заросли кустов. А на месте, где только что произошло нападение, уже стоял один из нечистых, одетый в монашескую рясу, а двое других только натягивали ее на себя. Через минуту у входа в подземелье уже ничего не напоминало о том, что здесь что-то произошло. «Ну что, священник, веди!» Свод кивком указал на вход. Верилий еще раз окинул взглядом окрестности, после чего шагнул вперед и потянул за кольцо массивной двери на себя. И как только дверь поддалась и заскрипели петли, Верилий подумал, что теперь у них не больше 15 минут, пока остальные братья не почувствуют неладное. Сегодня небо было ясным, и через смотровые проемы, которые находились у самой земли, проникал тусклый свет, хотя он едва позволял разглядеть очертания подземелья. Поэтому Верилий спустился на десяток ступеней вниз и встал на небольшую ровную площадку, ожидая, пока привыкнут глаза. Он уставился на абсолютно черный провал, что вел на нижний ярус подземелья, и едва сдерживался, чтобы не пойти дальше. Но это было смерти подобно. В любой момент можно оступиться и сломать себе шею. Нет, если бы в том была необходимость, то Верилий решился бы на такой шаг. Но сейчас требовалось действовать быстро, но не безрассудно. И поэтому, как только стало хоть что-то видно, он начал обшаривать стены и почти сразу же нашел лампу. По иронии, она оказалась одной из тех, что в свое время продавал Домитар, выдавая себя за чародея, босс. Взяв ее, Верилий потянул ползунок, и яркий желтый свет мгновенно разогнал тьму, осветив ступеньки, уходящие вниз. «Идем!» Бросил он, не оборачиваясь, и сделал шаг. Спуск на нижний ярус занял от силы 30 секунд, а дальше начался длинный широкий коридор, по краям которого виднелись стальные решетки, а еще множество священных символов, что складывались в причудливые узоры. Верилий попытался двинуться дальше, но его остановила тяжелая рука, что легла ему на плечо. «Это то, что я думаю?» «Да». Священник кивнул, поведя плечом и сбрасывая руку. «Это те же письмена, которые можно увидеть в небесных кузнях. Они убивают мгновенно». «Я туда не пойду», — со страхом в голосе сказал кто-то из нечистых. «Молчать!» Негромко, но угрожающе гаркнул свод, пресекая вольнодумство. После этого Верилий продолжил. «И скопировали и поместили на стены очень давно, еще до моего рождения. Но я знаю, как их пройти. Не отставайте!» Сказав это, он снова пошел вперед, при этом ухмыляясь про себя. Да, конечно, мимо этих священных письмен может пройти только тот, кто посвятил себя служению церкви и Господу. Но они не смертельны. И внешнее сходство — это лишь страшилка для вот таких, как нечистые. Потому что в небесных кузнях убивают не священные символы, убивает запрет туда входить, а символы — лишь яркая примета, которая, впрочем, хорошо работает, если нужно защитить такие места, как это подземелье, и особенно от нечистых. Но надо отдать должное своду. Все нечистые послушно пошли за ним, и даже ужас, который открыто читался на лицах этих татей, им не помешал. Видимо, страх перед главой нечистых перевешивал страх смерти. Пребывая в своих раздумьях, Верилий не забывал напитывать даром ключевые символы на стенах, делая проход безопасным, и сам не заметил, как приблизился к массивной деревянной перегородке с дверью в центре. Приложив к ней руку, он на мгновение замер. А на двери проявился очередной чаровый узор, и тут же раздался щелчок. И когда Верили открыл дверь, в нос ударил такой смрад, что все отшатнулись. «О, ну и вонь!» — прошептал свод, прикрывая нос рукавом. Как только нос более-менее привык к жуткому запаху испражнений немытых тел, Верили шагнул за дверь. Это еще не была заветная темница, а всего лишь особое место, где многие отступники вновь приобретали веру. На самом деле такой же коридор, с такими же камерами для содержания узников, только гораздо короче. Но озираться вокруг было некогда, так как из той самой стальной решетки на звук открывающейся двери вышел Светорог, и время тут же пустилось в галоп. Светорог, правильно оценив ситуацию, мгновенно ощетинился проявившимися сечниками и весь покрылся чаровой броней, после чего бросился вперед. Когда в дверь ломится целая толпа, единственное верное решение — это перекрыть вход, чтобы не дать противнику воспользоваться численным превосходством. Поэтому Светорог и попытался это исполнить. Но руки Верилия вдруг покрылись светящимися символами, и за доли секунды перед ним образовалась область повышенного давления. Воздух сжался до такой степени, что превратился в линзу и начал искажать свет. Это произошло так быстро, что на секунду вокруг образовался вакуум, заставив всех почувствовать мгновенную декомпрессию. А затем с громким хлопком вся эта масса скопившегося газа устремилась вперед прямо на бегущего, впечатывая того в решетку. Светорог на мгновение потерял концентрацию, его чаровая защита спала, чем не преминул воспользоваться Верилий. Раздался звук рвущейся ткани, и, ослепляя всех, кто не успел прикрыть глаза, из его рук ударил ветвистый электрический разряд. Монах дернулся и мешком повалился на пол. Столкновение продлилось несколько секунд, за которое в проеме решетки появились еще один светорог и священнослужитель в рясе ведомника. Но в это время внутрь успели зайти нечистые и тут же вступили в бой. Верили успел удивиться, когда свод внезапно оказался на потолке и, пробежав десяток метров, обрушился на светорога сверху. Остальные рывком, практически размываясь в движении, тоже бросились в атаку. Все случилось так стремительно, что отец Верили не успел даже отреагировать и уже хотел вступиться за братьев, но свод сдержал слово, и нечистые атаковали без оружия. Они просто повисли толпой на руках и ногах противников, а в следующую секунду все нечистые вдруг отпрянули назад. Ведомник и Светорог остались стоять в странной позе, с сомкнутыми ногами и заведенными за спину руками. Но когда у тебя стянуты ноги и завязаны глаза, удержать равновесие затруднительно. Поэтому они, немного покачиваясь на месте, рухнули на пол. Отец Верили подошел ближе и не смог не отметить, что спеленали их грамотно. На ногах и руках оказались надеты какие-то браслеты, которые прижимались друг к другу. Они явно были чаровыми предметами, поэтому и удерживали Светорога даже в броне. А такой же чаровый предмет в виде широкого обруча закрывал им глаза и уши. «Они не могут шевелиться, не видят и не слышат», подумал священник и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Вдруг вспомнил о докладах, что описывали пропажу высокопоставленных сановников церкви и светороков. Да, подобное происходило очень редко, но, вероятно, именно так, как он сейчас наблюдает, потому что таким способом можно пленить даже его. Трудно использовать чары, когда ты слеп и глух. Да что там трудно? Это практически невозможно. «А ты, похоже, перестарался, отец Верилий», отвлек священника от мысли ухмыляющийся свод, который присел возле первого появившегося светорога. «А нет, живой. На него тоже наденьте!» После чего, поднявшись, свод направился в камеру. Когда отец Верилий зашел следом, то встретился с недоуменным взглядом свода. «И ради этого живого мертвеца мы рисковали жизнью?» Свод был недалек от истины. На деревянном кресле действительно сидел живой мертвец. Домитар выглядел еще хуже, чем в тот раз, когда Верили его видел, но не телесно. Худоба и болезненное состояние остались прежними, а вот поведение было иным. Некогда сильный князь опустил голову и, не обращая внимания на изменившуюся обстановку, что-то невнятно бормотал себе под нос. «Фаза частота в резонанс. Он послушен. Как сыпучий, сыпучий песок. Углеродная решетка. Адресный импульс через зерно к зерну. Он еще и безумен». При виде этой картины у отца Верили засосало под ложечкой. «Опоздал», — подумал он, но сказал иное. Да, это тот князь, о котором я тебе рассказывал. И ты не смотри на него сейчас, посмотри на него через неделю-другую, когда он окрепнет. Поверь, он сильнее, чем тебе кажется сейчас». Свод немного посверлил священника взглядом, а затем, сплюнув на пол, направился на выход. «Ладно, забирайте его, раз уже пришли». Север человеческих земель. За несколько часов до этого. Инженерные автоматы плавно опустили 30-метровую трубу. Несмотря на ее значительный вес, касание центрального крепления с ответным портом в модуле маяка совпало с ювелирной, безупречной точностью. Это был последний, завершающий элемент огромной антенной решетки, состоящей из 10 таких же труб, уложенных параллельно друг другу в идеально горизонтальную линию. Конечно, снаружи они выглядели как обычные, гладкие и запечатанные с обеих сторон. Однако внутри скрывалась невероятно сложная многоуровневая структура из резонаторов и каскадных ускорителей, чьим предназначением было порождать тахионы строго заданных энергий. Расстояние и угол между этими элементами антенной решетки должны быть выверены таким образом, чтобы тахионы в каждом ускорителе вступали в резонанс с подобными себе в остальных ускорителях, вызывая мощную направленную волну искажений в гиперпространстве заранее рассчитанной формы. Именно это искажение и воспринимается навигационными системами космических кораблей как опорный сигнал маяка во время движения в гипере. Для наилучшей работы всей системы требовалась точность, измеряемая микронами. Поэтому инженерные автоматы кропотливо возились почти 3 часа, постоянно проверяя и калибруя каждую настройку снова и снова. А потом все же приступили к фиксации последнего элемента. Когда установка была завершена, автоматы ринулись внутрь корпуса маяка, чтобы подключить все силовые управляющие цепи, а затем провести полную диагностику. Похоже, на земных пауков они методично тыкали щупами в каждое соединение, подключались к техническим портам отдельных модулей, отсоединяли кабели, тщательно очищали контактные гнезда и заново их подсоединяли, двигаясь шаг за шагом по всем системам маяка. А затем разом разбежались в стороны, словно тараканы, когда в темноте вспыхивает свет. Получив долгожданное сообщение о завершении работ, 840-й не стал медлить и отправил команду на подачу питания. В то же мгновение плотность плазмы в единственном термоядерном реакторе, что питал собственный модуль Искина, повысилась в 1,5 раза, учитывая выход энергии. Системы маяка стали оживать одна за другой, осыпая 840-го лавиной сообщений самодиагностики. Искин не сомневался в правильности сборки и настройки, но все же его тревожила система охлаждения, потому что она, как и сам маяк, была изначально спроектирована для работы в космическом пространстве. А сейчас маяк находился на поверхности атмосферной планеты, к тому же будучи наполовину зарытым в Землю после жесткого падения. Но вот створки инфракрасных излучателей раскрылись, и по мере разогрева воздух вокруг корпуса начал плясать, дрожащим маревом искажая свет. А на входной терминал Искина поступило сообщение о готовности к работе. 840-й подождал еще минут 10, чтобы окончательно убедиться в стабильности работы маяка, и, наконец, отдал приказ на активацию передающего устройства. А дальше произошло то, чего он при всех своих расчетах никак не мог ожидать. Сначала вокруг антенной решетки стали появляться длинные световые росчерки, проносящиеся по дуге, будто что-то очень мелкое пролетало на большой скорости и подсвечивало свой путь. Их количество и частота появления с каждой секундой росли, и в какой-то момент стала видна фигура, которую они обрисовывали. Это оказался полый цилиндр с четким диаметром и толщиной стенки, который был соткан из 1000 тонких и ярких нитей, движущихся внутри очерченной области, словно вихрь. Искин не торопился прерывать запуск, так как контрольные показания маяка никак не реагировали на данное световое шоу. Наоборот, зная о секретах этой планеты, он поддался любопытству и подвел инженерные автоматы ближе, чтобы с помощью их сенсоров попытаться определить природу взаимодействия тахионов и частиц, которые он изучал. Росчерков становилось все больше, и вскоре они перестали быть различимы, сливаясь в один сплошной поток. Но несмотря на световое представление, внешне оно никак себя не проявило. Температура и давление оставались в пределах расчетных данных. Скорость ветра была типичной для этой местности. Электромагнитное излучение, гравитация и еще множество других показателей, поступающих от инженерных автоматов, свидетельствовали, что все в норме, и 840-й продолжал наблюдать. Когда каскад ускорителей вышел на рабочую мощность и, наконец, появились первые тахионы, яркий и плотный цилиндр вдруг сжался. а в следующую секунду выстрелил вверх, будто пружина, растягиваясь по всей длине. В это время в сотнях километров южнее коготь, прикусив губу, давил на спусковой крючок чародина, непрерывно посылая пулю за пулей в приближающегося противника. Железодейство находился в 20 метрах впереди, мчался навстречу, рыская из стороны в сторону, пытаясь уйти с линии огня. И частично ему это удавалось. А его оружие захлебывалось очередью выстрелов, грохот от которых слился в один сплошной звук. Но видимого эффекта ответный огонь железодей не приносил. Каждую секунду десяток пуль врезался в сплошную чаровую броню когтя, расплющиваясь до состояния монеты и градом опадая на землю. Дистанция сокращалась, и с каждым пройденным метром когтю становилось все труднее удержать противника в прицеле. Время тянулось, и он практически ничего не замечал вокруг, только этот приближающийся, ненавистный железодей и ствол чародина. И в момент, когда коготь уже хотел активировать щит, чтобы принять на него тяжелого робота, последняя выпущенная пуля угодила тому в коленный сустав. Железодей будто споткнулся и, не удержавшись на ногах, рухнул в нескольких метрах от капитана княжеской дружины. Не убирая пальца со спускового крючка, коготь всадил остаток магазина прямо в грудную клетку пытающегося подняться противника. Только когда толкатель пуль защелкал в холостую, он опомнился и быстро как мог перезарядил чародин. А затем приблизился к поверженному железодею и сделал еще один контрольный выстрел, после чего окинул взглядом поле боя. Очередной заслон оказался разбитым, и среди сотен поверженных железодеев стояли люди. Они словно великаны возвышались над местом сражения, осматривая дело рук своих. Коготь перевел взгляд на горящую машину, а затем на парочку ближайших воев и растянул губы в улыбке. Но те стояли неподвижно, словно замороженные, и смотрели куда-то ему за спину. Капитан обвел взглядом еще десяток воев, и все они также были похожи на истуканов. Улыбка медленно сползла с его лица, и он обернулся, чтобы так же застыть, как и все. Сквозь стену пыли и всевозможного мусора, окружающего с огромной скоростью, просматривался размытый луч, что бил вертикально в небо где-то на горизонте. Его свет достигал границы бури и создавал загадочный световой ореол розоватого, почти белого цвета. Он уходил вверх, так высоко, что когти бросило в жар от осознания размеров этого знамения. А там в небе, где этот луч рассеивался, виднелось пятно багрового цвета с вкраплениями черных клякс. И с каждой секундой оно росло, расширяясь во все стороны. Луч видели и дозорные в последнем оплоте. И сейчас по всему подземному городу выли ревуны, будто пытаясь заглушить непрекращающийся звон колокола, разносящийся из-под купола единственной церкви. Люди бросали все и пытались как можно скорее выйти на поверхность, чтобы наблюдать знамения своими собственными глазами. Толпа, состоящая в основном из женщин и детей, прижималась к деревянной церквушке, словно ища под ее стенами защиты. И с каждой минутой людей становилось все больше. В Старграде тоже наблюдали знамения. И, пожалуй, впервые за столько дней в городе стояла тишина. На улицах города прекратилось всякое движение. И взгляды всех людей были устремлены в небо, которое уже полностью стало багровым, с черными проплешинами, постоянно меняющими свою форму. И, возможно, этим бы все и ограничилось, но уж больно наблюдаемая картина была похожа на пламя. И кому-то даже казалось, что горит все небо, но вдруг кто-то в толпе рухнул на колени. «Отразверся над нами!» Напуганные и измождённые люди мгновенно подхватили эту мысль и понесли дальше. Распространяясь как пожар среди сухого леса, она за считанные минуты охватила весь город, достигнув самых удаленных уголков. И каждый человек отреагировал по-разному. Кто-то падал на колени и неистово крестился, прося у Господа спасения. Кто-то бежал, не разбирая дороги, расталкивая людей, наступая на упавших. Кого-то парализовал страх, и он не в силах пошевелиться, смотрел на происходящее вокруг стеклянными глазами. Вскоре внутри стен Старграда началась настоящая истерия, сеющая хаос и разрушение. Но самое страшное, в этом празднике безумия гибли люди из и так уже ставшего немногочисленным народа. Этот луч оказался настолько ярким, что его было видно за тысячи километров, если это позволяла кривизна поверхности планеты. Ну а пылающее небо наблюдали все обитатели этого затерянного в гиперпространстве мира. И так или иначе, в верованиях многих цивилизаций, что обитали на планете, присутствовало описание очень похожего явления. Поэтому случившееся в Старграде в том или ином виде прокатилось по всей планете, порождая междоусобные войны, хаос и массовую истерию. Но все эти верования сходились в одном. Это знамение не предвещает ничего хорошего. И это утверждение было как никогда верным. А пока планету окутывал ужас, 840-й продолжал наблюдать как за изменениями окружающей среды, так и за показаниями систем маяка, но лишь фиксировал факт начала трансляции сигнала. Впрочем, одна аномалия все же была. Если раньше сохранившиеся детекторы едва улавливали отголоски гиперпространства, то сейчас их показания просто зашкаливали. Храмовый комплекс. Старгород. Отец Верилий шагнул из дверей подземелья на улицу и не сразу заметил, что троица нечистых, что выдавали себя за монахов, стоит неподвижно, рассматривая что-то в небе, и даже не обратил внимания на доносящиеся вопли со стороны города. Сейчас все его чувства были обострены как никогда, так как он понимал, время, отпущенное ему на спасение Домитара, выходит. Простолюдины, знать и даже нечистые не углубились в понимание священных писаний так, как это делали служители церкви. Сотни лет монахи постигали возможности, которые дает дар Господен, и его проявление в священных текстах. Эта работа не останавливается и по сей день. Все накопленные знания используются теми, кто пожелал посвятить себя служению Церкви и Всевышнему. Но, конечно, для того, чтобы овладеть в совершенстве всеми чарами, требуется время и терпение. Те, кто видел себя в стане святороков, тратят на это всю свою жизнь с малых лет. Они постигают свой дар через изнурительные тренировки и молитву. Но судьба святого воя не для всех. И тогда без вмешательства чародеев не обойтись. Потому что им без разницы, куда вложить чары — в деревянную рукоятку сечника или в человека. Но такой способ потребует от желающего пойти этим путем немалую силу воли и низкий болевой порог, чтобы на протяжении многих часов терпеть боль, пока чародей создает священные символы прямо в плоти. Поэтому многие останавливаются лишь на самом простом освоении дара и навсегда замирают на прежних ступенях церковной иерархии. Но те, кто желает подняться выше, обязаны через это пройти. Не исключением был и отец Верилий. Он, побывав на самом верху церковной иерархии, и в свое время прикусывал сверток кожи, чтобы от боли не откусить себе язык, пока над ним работал чародей. И одной из способностей было чувство чужого дара на расстоянии. Нет, он не видел его, как, например, с помощью глядельных трубок, что тоже изготавливают чародеи. Он его именно чувствовал. Верилий все это время непрерывно подпитывал своим даром небольшую вязь символов, которая сейчас светилась под его рясой, и знал, что сейчас сюда приближается целая толпа братьев. Он сделал шаг в сторону, обернулся, пропуская парочку нечистых, что влокли под руки спасенного узника. Но те, вместо того, чтобы направиться прочь из двора обители ведомников, вдруг встали и тоже задрали головы. Следом за ними вышел свод. «Ох, ну и вонь!» произнес он, делая несколько шагов по дорожке в сторону калитки. «Чтобы я еще раз туда спустился, уж лучше в пекло». С каждым произнесенным словом его речь замедлялась, пока он не сказал последнее слово совсем уж растянуто. Свод остановился и также замер, рассматривая небо. И только сейчас Верилий сам посмотрел вверх, но не застыл, как все остальные, а начал кружиться на месте. «Господь милосердный, что это?» Он перекрестился. И, возможно, случись подобная ситуация в любом другом месте, отец Верилий крутился бы еще долго. Но внезапно о себе напомнил его дар, и он бросил взгляд по сторонам. «Свод, уходите сейчас же! Ты слышишь? Уходите!» Он кричал в лицо свода, не прекращая его трясти. Через несколько секунд глаза свода приобрели осознанность, и он, наконец, сообразил, что ему говорят. Он еще раз бросил взгляд в небо. «Надеюсь, это не то, что я думаю?» Не ожидая, что ему ответят, свод бросился приводить в чувство остальных нечистых. В ход пошли пинки ногами и удары в ухо, и это действительно возымело действие. Через десяток секунд все рассыпались по кустам, и только парочка нечистых, что были переодеты в монашескую рясу, тащила по дорожке Домитара. Верилий остался на месте и, провожая их взглядом, понимая, что время упущено и уйти им не дадут. Хотя, конечно, нападя он сейчас на нечистых, то мог бы выиграть для себя время, чтобы потом скрыться. Но он посмотрел на волочащиеся по земле ноги Домитара и вспомнил о своих мыслях, которые посещали его по дороге сюда. Смирившись со своей участью, он сделал десяток шагов за удаляющимися нечистыми, после развернулся и слегка расставил руки в стороны. В то же мгновение его тело покрылось голубым сиянием священных символов, но видны они были только на руках. и он стал полностью покрываться чаровой защитой. А в следующую секунду на дорожку вышел десяток светороков, взявших священников в подкову. А вслед за ними появился один из ведомников с вышитой терновой ветвью на груди. Его Верили не знал, по крайней мере, в лицо. Видимо, один из тех, кого приблизил новый глава. Зато он точно знал отца Верилия. Ведомник спокойно протиснулся между двумя светороками и встал напротив. «Что все это значит, брат Верилий?» «Долго объяснять, брат». Ведомник склонил голову на бок и с прищуром посмотрел на затянутую чаровой пленкой лицо Верилия. «Ну что ж, думаю, у нас будет время послушать эту поистине интересную историю». Сказав это, ведомник сделал шаг назад, и в следующую секунду светороки рванули вперед. Верилий принял удар сечника на только что проявленный чаровый щит, отбросил парочку светороков воздушной волной, ударил молнией, что разразилось с небес. Он отбивался, подпрыгивал на пару метров, отдалялся и рывком снова сокращал дистанцию. Мелькали чаровые клинки, гудело пламя и завывал ветер. Раздавался треск электрических разрядов. Верилий сражался так, как никогда до этого. Но в момент, когда мог нанести смертельную рану, он всегда сдерживал удар или нарочно промахивался. Продержаться несколько секунд против 10 светороков — это уже чудо. Верилий продержался 1,5 минуты. И этого времени хватило с лихвой, чтобы нечистые сумели скрыться. Когда сознание уже покидало его, а к лицу стремительно приближалась мощёная камнем дорожка, Верилий улыбался. Удар о камень он уже не почувствовал, так как тьма успела поглотить его разум. Раньше. А в это время тот, кого Верилий спасал, жертвуя собой, не подозревал о происходящих с ним переменах, потому что собеседник в его беспамятстве, который обычно о таком предупреждал, вдруг замер и стоял неподвижно несколько минут. «Фрагмент, что с тобой?» Пытался трясти его Домитар, но, как и любые физические воздействия, это было бесполезно. Домитар начал ходить вокруг, глядя себе под ноги, периодически поглядывая на этого истукана. То, что случилось что-то серьезное, он, конечно, понимал. Никогда еще фрагмент вот так не застывал. Бывало, исчезал или погружался в свои мысли, бормотал что-то не впопад, но чтобы застывал — никогда. Неожиданно фрагмент зашевелился, будто кто-то снял запись с паузы и нашел глазами Домитара. «Неживой разумный только что включил то, что вы называете приводным гиперпространственным маяком». «Так уничтожь его или заглуши?» Пожал плечами Домитар, не понимая проблемы. «Ты же знаешь, что я не могу напрямую вмешиваться в то, что происходит на поверхности планеты. А заглушить такой сигнал не может даже единое целое». Домитар впервые увидел на лице фрагмента страх, что напугало его самого, и он с осторожностью попытался прояснить ситуацию. «Ну, подумаешь, приводной маяк, одним меньше, одним больше. Что от этого меняется?» Фрагмент вдруг начал быстро перетекать из одного образа в другой, но на каждом знакомом Домитару лице отражалась такая неподдельная ярость и злость, что парень отшатнулся назад. А очередная локация, в которой они обычно встречались, неожиданно исчезла. И Домитар понял, что видит гиперпространство, только в очень большом масштабе. И сейчас он наблюдал те самые течения приливных сил, которые, словно реки, соединялись в один большой поток и снова расходились, устремляясь куда-то за пределы видимости. Он видел множество точек напряжения, которые закручивали вокруг себя гиперпространство. Какие-то из них больше, какие-то меньше. А еще множество кривых, запутанных и перекрученных ярких линий, что соединяли некоторые точки и опутывали все это как паутина. Домитар забыл, как дышать, пытаясь осознать увиденное, но крепкие руки фрагмента ухватили его за комбинезон и как следует встряхнули. «Как ты не понимаешь? Сигнал отражается от стенок кармана, как эхо в пещере, но не затухает, а усиливается многократно. Разве ты не видишь?» Удерживая Домитара одной рукой, другой он указал на единственную яркую точку, которая пульсировала и испускала вокруг себя целую рябь искажений причудливых форм, в которой было вплетено множество жгутов, перекрученных линий, исходящих от центра. Фрагмент снова схватил Домитара обеими руками и прошипел прямо в лицо. «Мы сейчас светимся, как сверхновая в пространстве трех проекций, и все это увидят!» Фрагмент снова встряхнул Домитара. «Ты должен его уничтожить как можно скорее! Слышишь, должен! Иначе погибнут все!» Глава 7. Старгород. 2 недели спустя. Тарсий не спеша преодолел последние ступеньки и, наконец, вышел на ровную площадку. И сразу же повернулся, чтобы бросить взгляд на город. С высоты стены открывался одновременно прекрасный вид на величественные храмы и здания, и одновременно ужасающий на то, что творилось на улицах. Тарсий поморщился, вспоминая, как ему каждый день приходится преодолевать путь, усеянный испражнениями по самую щиколотку. Запах чувствовался даже на такой высоте, и, не желая об этом думать, он посмотрел вверх на причину, вызвавшую истерию 2 недели назад. И хотя страсти уже поутихли, но небо по-прежнему пылало огнем, а через плавающие кляксы просматривалась чернота бездны. В одиночестве Тарсию долго пребывать не пришлось. К нему уже бежал десятник из ближайшего отряда, и боковым зрением он узнал в нем Вечика. Тот приблизился и обозначил поклон. «Всё тихо, сотник!» Торопливо проговорил Вечика и встал, ожидая распоряжений. «Я знаю», — кивнул Тарсий, продолжая рассматривать небо. Это было правдой, так как Тарсий регулярно делал обход своей сотни, которая сегодня стояла над восточными воротами. Выполняя приказ, все его люди всматривались вдаль, пытаясь разглядеть ту самую напасть, которую непременно должно принести огненное небо. Но проходили дни, недели, а ничего не происходило. Небеса на землю не обрушились, и мертвые не воскресли. Все было плохо, но так же, как вчера, позавчера и еще много дней назад. «Продолжайте наблюдать, Вечик, я здесь осмотрюсь». На секунду взглянув в сторону луча, который бил на горизонте в небо, и более не обращая внимания на десятника, Тарсий направился к внешнему краю стены. Но не дойдя до зубцов, он протянул руку и прикоснулся ладонью к слегка шершавой поверхности камня. Да, стены города на вид будто созданы для длительного пребывания в осаде. Отвесные, почти 30 метров в высоту и в толщину не меньше 10, что позволяет разъехаться двум телегам на верхней площадке. Внутри — испещренные множеством удобных ходов и помещений, которые дают возможность разместить там не 1000 воев. Огромное количество бойниц спереди и зубцов наверху, защищающих стрелков от ответного огня. А еще дорога, примыкающая к стене с внутренней части и поднимающаяся на самый верх по спирали. И все это сооружение собрано из таких же каменных плит, что и подземелья небесной кузни, подогнанных настолько плотно, что не протиснуть между стыков даже волос. Церковь утверждала, что это дела рук Господа, но веками устройство стены будоражило умы любопытствующих. Они пытались отколоть кусок обычной кувалдой, заморозить и расплавить с помощью дара, бить чаровым оружием. Чего только не пробовали. Но единственное, чего добились, так это небольших царапин. Тарсий похлопал по камню и, как и многие, задался вопросом. Зачем такая основательность и против кого? Летописи ведутся с самого появления людей в этом мире, и в них говорится о неоднократных попытках князей взять города или сельбища штурмом. Но никогда дело не доходило до использования стен по их прямому назначению. Да и не нужны они были, так как штурмующие всегда натыкались на чаровый барьер, который куполом укрывал все поселение. Многие шутили, что для обороны достаточно деревянного забора, чтобы корни разбежались. А не это, громадина. И учитывая, что города и сельбища, окруженные такими стенами, стояли не только по всему Беловодью, но и в землях нелюдей, этот вопрос во все времена оставался актуальным. И даже появление железодеев не дало внятного ответа. После падения барьера и затухания дара укрываться за стенами не имело никакого смысла. Оружие и машины этих дьявольских отродий легко преодолевали стену по воздуху или через арки в ворот, которые без чарового барьера оказывались просто дырой в стене. Так или иначе, именно стены своей монументальностью вызывали чувство защищенности, а не барьер, который проявлял себя только во время штурма. Но сейчас даже они казались пустой преградой перед неминуемой опасностью. Так думали все. Люди, что наполняли улицы Старграда, священнослужители, молящиеся в своих церквях и часовенках, и вои, которые тысячами стояли на стенах. И Тарсий не был исключением, хотя он всем своим видом подавал, что страх ему неведом. «А этим хоть бы что?» Неожиданно рядом раздался голос Вечика, и Тарсий скосил на него глаза, чтобы понять, куда тот смотрит. Сделав шаг вперед, он увидел на опушке леса прячущиеся в зарослях машины слуг преисподней. Конечно, наблюдая на их впервые, то ни за что не распознал бы в таких невнятных силуэтах смертоносных монстров на огромных колесах. Но ему доводилось видеть их не раз во время многочисленных попыток штурма. Да и побили их немало. Вон у стен стоят десятки сгоревших остовов. Поэтому воображение Тарсия хорошо дорисовывало скрытые за растительностью детали. Именно они и пешие железодеи каждый раз набрасывались на смельчаков, отважившихся выйти из города. «Так чего им нервничать? Наверняка они и сожгли небо», — сказал Терси, не отрывая взгляда от края леса. «Хм, и то правда», — хмыкнул Вечик, а в следующую секунду справа раздался крик. «Гляди! Гляди!» Тарси и Десятник одновременно повернулись в сторону кричащего. Один из воев, что наблюдал у края стены, указывал куда-то вдали и продолжал выкрикивать. «Гляди! Вон там!» Через мгновение остальные вои начали указывать в ту же сторону, и над стеной пронесся многоголосый галдеж, в котором отчетливо были слышны нотки изумления, страха и облегчения одновременно. Наконец, то, чего так долго ждали, начало происходить. Тарси и сам смотрел на горизонт, где виднелось темное пятно, из которого непрерывно били в землю ветвистые молнии. С такого расстояния хорошо просматривалась буря, что бушевала там, но подробности происходящего ускользали. Уж слишком было далеко. Зато Тарси смог легко определить размер бушующей стихии, так как рядом с ней находилась гора, которая ему была знакома. Он почувствовал холодок, пробежавший по его спине, когда понял, что с подобным люди еще не встречались. По крайней мере, он о таком не слышал. Значит, буря может быть делом рук тех, кто сжег небо. Он перекрестился и посмотрел на машины железодеев, которые все так же стояли на опушке леса, не реагируя на происходящее. Затем снова всмотрелся в горизонт, пытаясь понять, куда движется буря. Но продолжающиеся крики сбивали с толку. Поэтому он бросил взгляд по обе стороны от себя и, набрав побольше в легкие воздуха, крикнул. «Сотня! Смирно!» Несмотря на то, что в сотне было много новобранцев, которые еще не привыкли к командам, крики стали утихать. А вот дублирующие команды десятников, наоборот, зазвучали громче. И вскоре на этом участке стены наступила тишина. Вои сотни Тарсия пытались изображать истуканов, но все же периодически вертели головой, посматривая то на горизонт, то на сотника. А он, в свою очередь, не отрывал взгляда от бури, внимательно наблюдая за ориентирами. Это продолжалось еще 10 минут, за которые никто не произнес ни звука. После чего Тарси повернулся к все еще стоящему рядом Вечку. «Пошли гонца в собор. Пусть пришлют кого-нибудь разобраться. Что это на нас надвигается?» Тарси оторвал взгляд от приближающейся бури и в очередной раз похлопал по каменной стене благодаря Создателю. Сотник знал, что, не будь ее, угрозу заметили бы на расстоянии от 5 до 8 километров. Именно столько доступно человеческому взору, если тот находится на земле. А на высоте 30 метров это расстояние увеличивалось уже до 20 километров. Там и находилась гора, на которую ориентировался Тарсий. Но с тех пор, как он приказал отправить гонца в храм, прошел час, за который буря преодолела около 5 километров и уже была видна во всей своей красе. Раскатистые молнии, что не переставали бить в землю, приобрели четкие очертания. И даже иногда было видно темные черточки, которые проносились в вихре урагана. Видимо, вырванные с корнем или сломанные деревья. Но кроме этого, иногда внутри бури появлялись вспышки, что подсвечивали ураган изнутри. Они вспыхивали с разной силой и с разными промежутками. Что там происходит, Тарсий не понимал. Да и не по его уму это дело. Но вот те, кто и должен был решать эту задачку, все никак не приходили. И у сотника иногда проскальзывала мысль. Либо священнослужители посчитали эту бурю ерундой, либо гонец утоп в испражнениях и так не добрался до храма. Внезапно на Тарси накатила злость, и теперь он уже с силой ударил кулаком по каменной стене. «Да где же они?» Ему вдруг захотелось выплеснуть на кого-то свое негодование, и в этом порыве он обернулся назад, ища объект для экзекуции. За время ожидания на этом участке стены собралась уже целая толпа из подтянувшихся соседних отрядов. И со всех сторон слышался гомон переговаривающихся воев. Тарсий с перекошенным лицом пробежался глазами по толпе и тут же выбрал жертву. «Десятник! Ко мне!» Увидев, что его командир не в духе, Вечик чуть ли не в припрыжку протиснулся сквозь воев и встал, как вкопанный в метре от Тарсия. «Да, господин сотник!» Тарсий смерил его взглядом. «Ты кого послал, сотник?» «Тарима из моего десятка, господин сотник». «А что, по-пластунски пополз в храм?» «Не могу знать, господин сотник!» Тарси снова смерил десятника взглядом, и в это время злоба как-то сама собой ушла. Но своего поведения он менять не стал, и даже не изменился в лице. «Так пошли еще одного! Только того, что пошустрей!» После чего он отвернулся, снова уставившись на приближающуюся бурю. «Будет исполнено, господин сотник!» Еще минуту Тарси бездумно смотрел на горизонт, слушая, о чем говорят вои. Но затем все разговоры разом стихли, а по толпе прокатился шепот. «Митрополит! Митрополит!» Тарси сначала не принял этого внимания. Но когда обернулся, увидел, что из того же лаза, в полу, откуда он сам появился, поднимаются чуть ли не все старшие сановники во главе с митрополитом. Момент, когда появился десяток светороков, которые сейчас в своей чаровой броне оттесняли зазевавшихся воев, Тарси пропустил. Но сейчас сотник об этом даже не думал, так как он и большинство воев стояли чуть ли не с открытыми ртами. Митрополит не часто выходит к народу, всего 3 раза в году. В остальное время его можно увидеть на службе в Софийском соборе. Но чтобы он покинул храмовый комплекс, такого на памяти Тарсия не было никогда. А тут он протопал через все непотребство, в которое превратился Старград, да еще и на стену поднялся. И все это в полном облачении, которое ему положено по сану. Да и свита, состоявшая из епископов и прочих служек, выглядела соответствующе. Но Тарсий от увиденного не испытал воодушевления, которое читалось на лицах многих. Наоборот, он подумал, что раз митрополит решился на такой шаг, то дела в Старграде совсем уж плохи. Когда, наконец, все старшие сановники оказались на площадке стены, то места для свободного передвижения практически не осталось. В этот момент митрополит медленно обвел глазами воев, что столпились вокруг. Повернувшись в сторону одного края стены, он поднял руку и задержал ее на несколько секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы все, включая Тарси, рухнули на колени, срывая с голов шлемы. «Благослови вас, Господь, вои Старграда!» Митрополит размашисто перекрестил людей и повернулся в противоположную сторону, снова осеняя всех животворящим крестом. «Благослови вас, Господь, вои Старграда!» Опустив руку, он, поворачиваясь то в одну сторону, то в другую, начал говорить. «Мы пришли сюда, чтобы перед лицом страшной угрозы помолиться за спасение всех нас. Дозволите ли?» Кто-то из воев робко ответил, а затем послышался еще чей-то ответ. А потом плотину словно прорвало, и, вставая с колен, все загомонили. «Конечно, высокопресвященный владыка! А как же? Да неужто мы против?» Тарси наконец отошел от оцепенения и так же, как митрополит, поднял руку, но только чтобы махнуть ею. «А ну, вои! Освободите место для высокопресвященного владыки!» Вои снова загомонили и начали расходиться в сторону, уходя дальше по стене. А митрополит и епископы двинулись к зубцам, чтобы своими глазами посмотреть на приближающуюся бурю. И вскоре зазвучал голос высокопресвященного владыки, что как гром разносился во все стороны, и слышен был издалека. «Да воскреснет Бог, и рассеются враги Его, и пусть бегут от лица Его все, кто ненавидит Его. Как исчезает дым, пусть исчезнут, как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед лицом любящих Бога и осеняющих себя крестным знамением». Каждый раз, когда митрополит осенял себя крестом, за ним повторяли все остальные. И после очередного животворящего креста Тарси отошел к внутреннему краю стены и заглянул через него. Там внизу, у подножия стены, колыхалась толпа, будто трава в поле от ветра. Их лица были обращены вверх, туда, откуда доносился голос митрополита. Он был слышен даже им, так как всякий раз вместе со всеми на стене себя осеняли крестом люди внизу, запуская волну, устремляющуюся по улочкам к центру города. Именно это проняло Тарсия до глубины души, и он почувствовал благодать, что наполняло его изнутри. Так продолжалось почти 4 часа, без отдыха и перерывов, пока ураган не приблизился почти вплотную. В этот момент Тарсий уже не слышал митрополита, так как вой ветра до боли врезался в уши. А пыль, комья земли, деревья и все, что ураган подобрал по пути, проносились перед глазами сотника, когда эта стена надвигалась на стену каменную. Несмотря на это, никто не отступил, и молитва продолжалась. Только когда ураган, казалось, коснулся стены города, все, не сговариваясь, отшатнулись назад. И не будь позади пропасти, наверняка побежали бы. И внезапно, словно чудо какое, замерцал чаровый барьер города. И стена бушующей стихии начала медленно на него наползать, А все, кто собрался на стене, в изумлении крутили головой, впервые наблюдая проявление очертаний всего купола, защищающего город. А тем временем ураган не останавливался и двигался дальше, пока та часть городской стены, где находился Тарсий, не оказалась внутри. Буря пошла дальше, все больше охватывая город. Но зато вой стал постепенно стихать. Только вот чего ждать, никто не понимал. Потому что видимый внутри вращающийся диск из облаков, что накатывал на Старград, не располагал к мыслям, что беда обошла стороной. «Гляди, железодей!» — крикнул кто-то из воев. Тарсий кинулся к зубцам, ожидая, что под стенами стоит полчище этих дьявольских отродий, чему бы он точно не удивился. Но вместо этого там, на опушке леса, которая оказалась изрядно прорежена ураганом, смертоносные машины железодеев выезжали на поле перед городом, причем пятясь задом. Среди них были и пешие железодеи, которые также двигались спиной, и все они вели огонь куда-то в заросли, что выдержали буйство стихии. Вой ветра еще был слышен, но душой Тарси уже доносился грохот, издаваемый оружием железодеев. И, честно говоря, Тарсий не завидовал тем, по кому сейчас стреляли эти приспешники дьявола. В той стороне летели щепки, падали деревья и вздымались огненные языки. Но, похоже, это мало чем помогло, так как неожиданно из леса стали появляться росчерки, которые будто иглы впивались в железодеев и машины, вышибая из них снопы искр. И этих росчерков появлялось все больше и больше. Черные фигурки железодеев падали, снова поднимались, чтобы свалиться на землю и окончательно замереть. Их становилось все меньше, но машины продолжали приближаться к стенам города. Внезапно послышался протяжный вой, и одна из машин распустилась огненным бутоном, разбрасывая вокруг свои внутренности. В то же мгновение вои, которые наблюдали за этим боем, взревели, поднимая руки вверх. Кричал и Тарсий, не в силах сдерживать эмоции. И ликование продолжалось, пока в огненном шаре не исчезла последняя машина. Росчерки, что вылетали из опустошенного леса, стали появляться все реже, пока не исчезли вовсе. Вместе с этим стих и рёв на городской стене. Все замерло в напряженном ожидании. И каждый вой пытался представить себе того или тех, кто вот так, походя, одолел ненавистных железодеев. Но долго фантазировать им не пришлось, так как среди уцелевших стволов деревьев появилось знакомое свечение. А через несколько секунд на открытое пространство стали выбегать люди, сияющие в чаровой броне, как светороки. Тарсий едва слышал обрывистые крики, доносящиеся до его ушей, и понял, что это команды, так как выскочившие из леса начали выстраиваться в ровные коробочки. Это заняло у них минут 10, за которые на городской стене не проронили ни звука. А по прошествии этого времени на поле выстроилось многотысячное войско. И в этот момент, словно по чьей-то воле, их стяги повернулись боком, давая возможность рассмотреть, что на них изображено. «Так это же святое воинство!» — крикнул кто-то справа от Тарсия. «Гляди, правда оно! Вон лики Господа!» — донеслось с другой стороны. «Неужто воскресли?» Сказал еще кто-то, и в то же мгновение вои буквально взорвались очередным ревом. Тарсий сам таращился на стяги и не мог поверить своим глазам, а рука сама проделала привычное движение животворящего креста. Затем сотник перевел взгляд на митрополита, что стоял в 10 метрах, и увидел его хмурое лицо. Я приходил в себя медленно, словно пробираясь сквозь кисель, состоящий из образов и мыслей. Религиозные тексты и физико-технические характеристики потока, зерен, источников смешались в кучу. Я не мог понять, где начинается одно, а заканчивается другое. Может, это потому, что возможности потока, о которых мне рассказал фрагмент, а также чудеса и деяния Бога, описанные в священных писаниях, ничем не отличаются в своем проявлении. Сейчас я понимал, как заставить зерна потока буквально творить эти чудеса. Например, наполнить сосуд водой, собрав ее из воздуха, или создать воду из атомов водорода и кислорода, если они доступны, и даже поменять ее состав. Как, используя гравитационные возможности потока, заставить отступить море? Как проделать новое русло подземной реки, чтобы из камня потекла вода? Но это все меркнет перед возможностью создания целых звездных систем, или даже галактик, если развернуть поток в космическом масштабе газопылевых облаков. Тогда, задав нужную программу, зерна создадут такое гравитационное возмущение, что на выходе можно получить систему любой заданной конфигурации. Фрагмент, конечно, рассказал мне лишь базовые возможности управления потоком, которые я могу использовать, опираясь на существующие технические средства. Но я инженер и прекрасно вижу, что это всего лишь замочная скважина, через которую я могу заглянуть в дом, где живет фрагмент, и его целое, чем бы оно ни было. Существо, которое обитает, как сказал фрагмент, во множестве проекций, создало технологию практически с безграничными возможностями. Если задуматься, то и воскрешение мертвых или исцеление у вечных не такая уж сложная задача. Если восстановить тело до исходного образца, зерна находятся повсюду. И в теле человека тоже. А при наличии адаптации и синхронизации, при которой живут местные, такой слепок исходника человека наверняка имеется. И отголоски такого процесса — те же обереги, что используются на этой планете для поддержания и ускоренного лечения раненых. Для всего этого нужен лишь поток, состоящий из зерен, вычислительные мощности, интерфейс взаимодействия и энергия. Много энергии. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с созданием целой Вселенной. Но кто сказал, что Бог для творения всего из ничего не использовал аналоги ускорителей, управляющих программы и реактора, размером с нашу Вселенную? Быть может, существует нечто подобное потоку, но действующее на куда более фундаментальном уровне, и с его помощью он наблюдает за всеми нами и творит свои чудеса. А может, ведомники промыли мне мозги так, что я просто сошел с ума, потому что я буквально напрягал все мышцы, ожидая, что сейчас снова услышу песнопение или вкрадчивый голос того, кто производил надо мной экзекуцию. Но время шло, а ничего не происходило. Пока я пробирался сквозь лабиринты своего сознания, мне казалось, что к моему лбу постоянно кто-то прикасается. Иногда я чувствовал влагу на лице и, похоже, горячий бульон, который мне вливали в рот. Правда, после той бурды, которой меня пичкали в подвале, вкуса я совсем не чувствовал. А может, мне это и вовсе кажется? И открою я сейчас глаза, снова увижу каменный мешок, в котором я пребывал последние месяцы. Наверное, именно поэтому мне так и не хотелось приходить в себя окончательно. И я снова и снова проваливался в беспамятство. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но в какой-то момент я почувствовал во рту гадкий привкус и стал перекатывать языком в попытке от него избавиться. А затем звуки, запахи и ощущения ломящего тела ворвались в мое сознание, и я резко сел. Что-то лязгнуло и со звоном рухнуло на пол. А потом раздался короткий женский взвизг. Еще не понимая, что происходит, я обвел затуманенным взглядом окружающее пространство. Комната, размером приблизительно 4 на 6 метров, с одним узким окном на противоположной от меня стене. Все увешано нелепыми коврами, между которыми были установлены чаровые светильники, похоже, моего же производства. Я даже получил удовлетворение от того, что комната освещалась приятным, но неярким светом. Здесь было тепло, и по сравнению с моим предыдущим местом пребывания довольно уютно, если не обращать внимания на ковры. Сам же я находился на низкой кровати, а рядом прямо на полу, поджав под себя колени, сидела молодая белобрысая девушка лет 18. Она таращилась на меня большими карими глазами и прикрывала ладошкой рот. На ней я и сфокусировал свой взгляд. «Где?» Выдавив из себя хрипящие звуки, я почувствовал, будто по горлу прошлись наждаком, и тут же зашелся кашлем. И пока я пытался выплюнуть свои легкие, как старый дед, девушка пришла в себя и начала быстро собирать на поднос все то, что я прокинул на пол. Когда она закончила, торопливо поднялась и хотела уже убежать, но передумала. Она несколько секунд наблюдала, как я задыхаюсь, после чего наклонилась и подняла с пола кувшин, который тут же сунула мне в руки. И только после этого выскочил из-за дверь. Отказываться я не стал, и с трудом, сдерживая кашель, пригубил сосуд. Приятная живительная влага обрушилась мне в горло, и я настолько сфокусировался на этом ощущении, что пил, пока в кувшине не осталось ни капли. Кашель мгновенно прошел, но вот силы меня покинули, и я почувствовал, будто целая гора навалилась мне на плечи. Возможно, силы ушли на то, чтобы сесть, а может, на удержание кувшина. Так или иначе, мои руки затряслись. Едва удерживая сосуд в руках, я пустил его на пол, после чего рухнул обратно на подушку. Но меня это никак не расстроило. Наоборот, я даже зажмурил глаза, пребывая в своеобразной неге. Потому что уже забыл, как это — лежать. За время, проведенное в подвалах ведомников, мне казалось, что моя задница приобрела форму того деревянного кресла, к которому я был все это время прикован. Поэтому я лежал и наслаждался, и меня абсолютно ничего не волновало. А затем скрипнула дверь, и послышались шаги. Открыв глаза, я увидел мужчину, взгляд которого мне сразу не понравился, а его одеяние мне что-то сильно напоминали. «Очнулся?» — спросил вошедший. Я напрягал мышцы лба, пытаясь вспомнить, кого же он мне напоминает, но так и не преуспел в этом. «Где я? И кто ты такой?» На этот раз речь далась мне куда легче. Мужчина, тем временем ничего не ответив, не спеша вышел за дверь. Через пару секунд вернулся с деревянной табуреткой в руках. Поставив ее в метрах трех от меня, уселся, расставив ноги и наклонился вперед, упираясь локтями в колени. «Меня звать Артамил, но все кличут меня Свод. Находишься ты в одном из хронов нечистых». У меня в голове словно кто-то пальцем щелкнул. «Точно, нечистые». «Именно так они и одевались. Раз взглянешь, и сразу скажешь, тать». С ними сталкивался не раз и только чудом остался жив. Но за свою жизнь я абсолютно не переживал. Хотели бы убить, давно бы это сделали. Да и умер я там, в подвале. Ну, почти. Эта мысль проскочила мгновенно, а Свод продолжил. «Как тебя звать и кто ты такой, я знаю. Остается только вопрос, что с тобой делать?» Он уставился на меня немигающим взглядом. «Не понял». «Ну, это я не пойму». Свод хлопнул себя по коленям, а дальше продолжил. «Ты здесь уже 2 недели, лежишь себе, отдыхаешь, ешь мою пищу и ходишь под себя, а моя дочь за тобой все это убирает и ухаживает. Я думал, ты сам сдохнешь, но нет». Он воздел глаза к потолку. «Все дышишь и дышишь. Решил, что если еще пару дней протянешь, то сам помогу тебе тихо отойти». Свод покрутил кистью руки, как бы намекая, что я должен и сам понимать, что это само собой разумеющееся. «А там бы спустил в городской нужник и дело с концом. Там...» Он качнул головой в сторону окна. «Таких холодных, почитай, на каждом шагу. Так что никто даже не обратит внимания». Свод говорил все это, будто делился впечатлением от вечерней прогулки в саду под луной. Но затем я понял, что он уже считает меня покойником, а распинается от скуки. Но я все же не мог никак уловить смысл сказанного. «Постой, постой! А как я здесь очутился?» «О!» Он слегка выпрямился и растянул губы в улыбке. «Это интересная история, в которую я сам с трудом верю. Представляешь, к нам в обитель заявился священник и предложил облапошить ведомников». Свод сделал паузу, и по его лицу было видно, что он ожидает от меня реакцию безграничного удивления. Но у меня не дрогнул ни один мускул. «Ну, я и согласился. Только вытащить тебя из подвалов ведомников хотел священник. А мы так, потешили свое самолюбие. Ха, правда, ему пришлось остаться, чтобы прикрывать наш отход. Ха, сейчас, наверное, он занял твое место на деревянном кресле. Вот в благодарность ему ты и пролежал здесь 2 недели. Но, сам понимаешь, нужно и честь знать». Свод развел руки. «А как звали этого священника?» «Назвался отцом Верилием. Но мне донесли, что это бывший епископ Явин, прежний глава ведомников. Страшный, как смерть». «Значит, мне не привиделось?» Пазл в моей голове сложился мгновенно. И странное поведение отца Верилия, и голос в лесу, и появление его в моей темнице. Только вот зачем ему понадобилось меня вызволять? А то должна была быть причина. «Скажи, Свод, мы в Старграде?» Тот кивнул. «А что сейчас происходит?» «По сравнению с тем, что скоро люди в городе начнут друг друга жрать, ничего особенного. Железодеи сожгли небо, а ураган привел под стены войска. Ураган все не утихает, они стоят, ждут чего-то». В памяти тут же всплыл разговор с фрагментом, и я перевел взгляд на окно. Но через него виднелась только часть стены и крыша соседнего здания. А затем я обратил внимание на свет, который проникал снаружи, освещая тусклым багровым пятном пол. Я не смог удержаться, попытался встать и сразу же рухнул обратно. Тогда мне ничего не оставалось, как повернуться на бок и свалиться с кровати на пол. Еще немного подергавшись, я все же лег на живот и пополз. «Ты куда?» «Я должен на это взглянуть». Я напрягал все мышцы. «А, ну давай». Я полз к окну минут 5, кряхтя и дыша, как загнанная лошадь. И все это время свод молча смотрел на меня, постепенно поворачиваясь всем телом на табуретке. Наконец я дополз до стены с окном и, напрягшись еще немного, оперся об нее спиной. Немного отдышавшись, повернул голову в бок и запрокинул ее вверх. А вот и гиперпространство. Действительно, небо в окне. Если верить фрагменту, элимийский скин включил обычный маяк. Но только почему он утверждает, да и я своими глазами видел, что мы светимся на всю галактику, как сверхновая. Немного поразмыслив об этом, я пришел к единственному выводу, что виной всему карман, свернутый из гиперпространства вокруг планеты. Видимо, тахионный пучок каким-то образом резонирует внутри, усиливаясь многократно. Еще и зернами взаимодействует, срывая оптическую иллюзию с неба. Ну, тогда получается, что если раньше карман служил неким укрытием, которое должно было скрывать планету, то сейчас он, наоборот, выдает свое местоположение. Это значит... В это мгновение, подтверждая мои мысли, в небе вспыхнул десяток точек. Из тех мест, где они только что были, начали расходиться яркие кольца, которые за пару секунд потускнели и исчезли. И только сейчас мне стала понятна реакция фрагмента на действие Искина. Но вот опасения не ясны. С его-то возможностями. «А вот и гости пожаловали», — прошептал я. «Наверное, сейчас фрагмент развлекается на орбите. Интересно, кто они?» Ответ на этот вопрос я не хотел знать, так как могло оказаться, что сейчас там наверху гибнут люди. «Ну что, увидел?» «Увидел. Ну ты ладно. Так что решать будем, князь?» Свод хлопнул себя по коленям и поднялся. Я посмотрел на главу нечистых, понимая, что мое время истекает. Возможно, в прошлой жизни я бы начал его уговаривать оставить меня в живых или что-то обещать. Хотя что я ему могу предложить? Но сейчас я не боялся смерти и не знаю, в чем тут была причина. Может, на меня повлияло то, через что я прошел, а может, я просто повзрослел. Поэтому я смотрел в глаза своду и думал, что если опасения фрагмента верны, то все, что происходит здесь, в комнате, какая-то нелепая возня, не имеющая никакого смысла. И передо мной стоит покойник, только он об этом еще не знает. Впрочем, как и все на этой забытой богом планете. Но фрагмент дал мне знания, а люди — власть. Хотя я об этом и не просил. И теперь у меня есть мизерный, но все же шанс повлиять на происходящее. Возможно, даже радикально. И я принял эту судьбу. Осталось только устранить препятствия в виде главы нечистых. Свод увидел перемену в моих глазах, и маска безразличия и веселья мгновенно слетела с его лица. А я спокойно размышлял, что делать, пока не вспомнил, как Свод упомянул войско у стен. И кажется, я знаю, чье оно. «Отведи меня к войску, что снаружи стен». «А зачем мне это?» «Господь завещал помогать ближнему своему. Такой причины недостаточно?» «О, давай без этого, хорошо?» «Как скажешь. Значит, слушай, последняя глава нечистых». Услышав это, глаза свода сузились. «Ты можешь от меня избавиться. Только подумай вот над чем. Если отец Верилий выкрутится, то он точно поспособствует, чтобы всех вас вырезали. Нельзя оставлять свидетелей связи церкви и нечистых. Если сгинет, то это сделают ведомники по той же причине. Если я выживу без твоей помощи...» На моем лице появилась хищная улыбка. «То вырежу вас уже я». Пока я говорил, лицо свода заострилось, и на меня уже смотрел хищник, который едва сдерживается, чтобы не наброситься на жертву. А я продолжал. «И вот мы подходим к твоему верному решению, Артамил. Ты проводишь меня к войску, а я, так уж и быть, поспособствую, чтобы вы еще пожили. Пока». Он секунд 10 смотрел мне в глаза, борясь с искушением прикончить меня на месте. Это было видно по выражению лица. Даже за рукоять ножа взялся. «Какое великодушие со стороны того, кто даже встать не может!» Не отрывая от него взгляда, я подтянул под себя ноги и, стиснув зубы, начал подниматься, медленно подрагивая, слушая, как в ушах гулко стучит сердце, и, заливаясь потом, я все же поднялся и, почти не шатаясь, выпрямился, держась за стену. «Ты либо безумец, либо тот, о ком так вдохновленно рассказывал отец Верилий». Смотря на главу нечистых, как на букашку, я уверенно сказал. «Я Домитар, князь воеводин и чародей-босс. Мне принадлежит княжество Кровень и город Последний Оплот, что стоит в нейтральных землях. Я разбил железодеев на своей земле и буду бить их везде, где бы они ни были. И это мое войско стоит под стеной. Так что не сомневайся, я именно тот, о ком тебе поведал отец Верилий. Конечно, я ткнул пальцем в небо, и, возможно, сейчас тикают мои последние секунды. Но, честно говоря, мне было все равно. А свод тем временем буравил меня холодным взглядом. Потом посмотрел на дверь. «Ты поручишься, что дашь нам уйти?» «Нет, но могу пообещать, что о твоей дочери я позабочусь». Глаза главы нечистых сверкнули голубым цветом. А через мгновение он снова повернулся к двери. «Гнёт!» Дверь открылась так быстро, будто этот гнёт стоял прямо за ней. «Да, свод!» «Проведёшь под городом этого!» Свод кивнул в мою сторону. «И доставишь, куда он скажет!» «Ну вот, одна проблема решена. Но есть еще. Я потрогал отросшую бороду и култуны в волосах. «Свод, побриться есть чем?» Тот, недолго думая, выхватил нож, за который держался, и одним резким движением метнул в меня. «Сойдет», — буркнул я, нагибаясь за ножом, торчащим из пола, точно между моими ногами. Ближайший вент-киоск находился на соседней улице, и до него было не меньше 50 метров. Думаю, нечистые организовали тут свой схрон именно по этой причине. Это идеальный способ уйти, когда прижмут, если только те, кто будет прижимать, не знают об этом пути отхода. Но мне этих 50 метров вполне хватило, чтобы оценить, в каком состоянии находится город. И, честно говоря, я не думал, что все настолько плохо. Голод, грязь, отчаяние и смерть. Вот что я увидел за время своего неспешного пути. Но такая картина в какой-то степени мне помогла. Появись я на улице того Старграда, каким он был до вторжения, далеко бы не ушел. Но сейчас мое состояние и, мягко говоря, неуверенная походка не вызывали ни у кого подозрения. На улице находились люди и куда худшего вида. Об этом я размышлял, когда на дрожащих ногах начал спускаться вниз. А дальше, шатаясь из стороны в сторону и придерживаясь за стены, я направился вперед по привычным мне тоннелям. И когда не нужно обходить весь тот мусор, что практически ровным слоем покрывал улицу, мне удалось развить максимальную скорость. Было тяжело, но я чувствовал, что отвыкшие от нагрузки мышцы работали все лучше и лучше. Даже время передышки и их частота начали сокращаться. Гнёт молча шел позади, изредка указывая, куда поворачивать, и чтобы поспевать за таким метеором, как я, ему приходилось останавливаться и наблюдать мои попытки отдышаться. А я время от времени не забывал искоса поглядывать на него, ожидая нож в спину. Свод мог отдать и такой приказ, да и гнёт не внушал доверия. Но парень всегда держался в 5 метрах от меня, даже не заикаясь о помощи. Через 4 часа, когда мне хотелось упасть и пролежать столько же, я наконец услышал. «Сюда, наверх!» Но заглянув в шахту, по которой предстояло подняться, я понял, что не осилю. Поэтому прислонился спиной к стене, медленно сполз на пол и кивнул головой в сторону подъема. «Далеко оттуда к войску?» Гнёт пожал плечами. 200-300 метров, их будет видно». «Тогда я уже сам дойду. Только отдохну немного, а ты можешь возвращаться». «Как скажешь». Пожал плечами Гнёт и добавил. «Князь». Фу. Он демонстративно сплюнул и, развернувшись, потопал в развалочку в обратном направлении. Возможно, я поторопился, потому что единственный светильник был как раз у Гнёта, и сейчас я наблюдал, как яркое пятно света удалялось все дальше, а вокруг становилось все темнее. И все бы ничего, но тьма, сырость и ощущение камня наводили на нехорошие ассоциации. Не хватало, чтобы я еще фобию заработал. В училище на Луне нам не раз говорили, что всегда есть шанс остаться на мертвом корабле и в замкнутом пространстве. И чтобы не схватить панику и дождаться спасателей, нужно чем-то занять мозги. Поэтому я начал вспоминать все то, что мне так настойчиво рассказывал фрагмент, и как это применить. Этот огрызок сказал, что наше трехмерное пространство — это место проявления каких-то узоров, которое целое видит в своем многомерии. Каждая частица имеет свой узор и является его, я бы сказал, точкой фокуса. Могу предположить, что сами узоры — это некая визуальная интерпретация энергии, что пронизывает квантовый мир. Влияя на эти узоры, целое научилось манипулировать материей в трехмерном пространстве. Зерна как раз и есть продукт таких манипуляций. но с одним интересным свойством. Я что-то услышал и прервался. Но вокруг была тишина. Решив, что мне показалось, продолжил копаться у себя в памяти. Зерна, как маленькие строительные кирпичики, из которых можно сложить что угодно. Точнее, их узоры таковы, что если выстроить зерна в определенную фигуру в трехмерном пространстве, то эти узоры соберутся в более сложную конструкцию, которая, в свою очередь, будет иметь иную точку фокуса с определенными свойствами. Нужно только знать фигуры, в которые можно складывать эти кирпичики. А еще фигуры можно складывать между собой, чтобы получать еще более сложные узоры. В принципе, я так и делал, только способ довольно топорный. Но самое интересное, на каком бы расстоянии в трехмерном пространстве не находились точки фокуса, в многомерье их узоры все равно влияют друг на друга, и это влияние можно определить. Снова что-то послышалось, и я напрягся. Тьма была такой, что рядом мог находиться кто угодно, и я бы его не увидел, только услышал. «Так, все, пора подниматься». Буркнул я себе под нос, когда услышал шарканье ног. Я присел отдохнуть прямо возле проема, который вел наверх, поэтому без труда нащупал руками его края и просто нырнул туда. И пока поднимался в полной темноте, проклинал всех и вся, потому что звук шагов никуда не делся. Не знаю, может, это было эхом моих шагов, а может, звуковая галлюцинация. Но сердце колотилось бешено, а по спине раз за разом пробегал холодок. Мне казалось, что за мной кто-то идет, только вот оборачиваться не хотелось. И подгоняемой панической атакой я развил такую скорость, что под конец практически бежал. Вылетев из вент-киоска как пуля, я запнулся о ветку дерева и, сделав кувырок через голову, рухнул на землю. По инерции сделал еще кувырок и, встав на четвереньки, быстро пополз прочь. Не знаю, сколько бы я так передвигался, но мой путь перегородило поваленное дерево. И я, наконец, опомнился. Подниматься не стал, а просто развернулся и прислонился к лежащему стволу спиной. Вент-киоск находился от меня метров 20, и я смотрел на темный вход, из которого так никто и не появился. Признав, что все таки заработал фобию и убегал от собственной галлюцинации, я начал успокаиваться. И пока приходил в норму, наблюдал за хороводом облаков, что кружили надо мной. Спустя минут 10 я поднялся и начал кружиться на месте, осматривая место, где я очутился. Кругом валялись ветки и поваленные деревья, а те, что стояли, были совсем голыми, без листьев. Это был лес, по которому прошелся ураган, и, судя по тому, что наблюдал в небе, я внутри. Да и гнет не обманул. Вон, сквозь стволы деревьев лагерь просматривается, и тупать к нему около 200 метров. Но когда я сделал пару шагов в нужном направлении, то услышал. «Стой!» Я замер, а потом медленно обернулся. В десятки метров от меня стоял вой, что меня окликнул, а правее, градусов на 90, стоял второй, что целился в меня из чародина. Судя по амуниции, это точно мои люди, только выглядели они немного иначе. У того, что в меня целился, ремень от чародина был перекинут через плечо, но оба конца оказались закреплены у приклада, и оружие просто висело чуть сбоку, придерживаемое правой рукой. И надо признаться, такой способ ношения довольно удобен, когда нужно вскинуть чародин, затратив на это минимум времени. Да и во всей остальной амуниции имелись доработки, которые явно были сделаны исходя из полученного в бою опыта. Я бы сказал, что передо мной стоят ветераны. Это было видно даже по их движениям. И как я их не заметил раньше. Хотя, наверное, они из-за хранения лагеря. Ну, так даже лучше. «Кто таков будешь? И откуда пришел? – спросил первый. Я не нашел ничего лучше и брякнул. «Князь ваш!» Я кивнул в сторону вент-киоска. «Оттуда!» Они оба вытаращили глаза, и второй начал опускать оружие. Но тот, что говорил, как-то быстро переменился в лице. «Что-то не похож ты на нашего князя. Да и там он!» Бой указал рукой в сторону Старграда, и второй тут же вернул оружие к плечу. «Да, признать сейчас во мне князя, мягко говоря, затруднительно. Я, конечно, побрился и постригся, как мог. А мог я не так уж и много с обычным ножом, хоть и острым. Но учитывая, что зеркала не было, видок у меня должен быть соответствующий. Да и одежда, в которую меня одели, нечистая, нирваны, конечно, но точно не княжеская. Поэтому доказывать я не стал». «Ведите меня к старшему. Пусть он решает, князь я или не князь». Первый долго не думал, и, подхватив чародин, второй рукой дернул стволом в сторону лагеря. «Ну, топай, князь!»